Он поднял с пола перчатку и мяч, брошенные Тони час назад, и стал, забавляясь, в полсилы отрабатывать бэкхенд. «Он, вероятно, еще не вернулся с прогулки», — сказал Джефф. «Не волнуйся, к обеду придет». «Мне нужно переодеться», — сказала Люси. Джефф положил перчатку и мяч на пол. «Пожалуйста, не уходи», — попросил он. «Останься здесь. Не надо переодеваться. Я без ума от твоего платья». Он коснулся оборок на бедре. «Я его просто обожаю». «Хорошо», — согласилась она. «Мы все делаем по-твоему, потому что...» Она замолчала. «Почему?» — спросил Джефф. «Потому что тебе 20 лет», — ответила Люси. «Хороша причина», — обиделся Джефф. «А другой нет, мой мальчик», — равнодушно молвила Люси. Она уселась на диване качалки, свесив ноги и касаясь туфлями пола. Джефф смотрел на Люси. Она откинула голову назад и зажмурила глаза из-за сигаретного дыма. «О, Господи!» — пробормотал Джефф. «Да перестань повторять «О, Господи!» — сказала Люси. «Почему?» «Потому что это переводит наши отношения в совсем иную плоскость. Ты добьешься того, что у меня появится чувство вины, а я этого не хочу. Присядь. Не маячь надо мной постоянно». Джефф расположился на полу, прислонившись к дивану. Голова его находилась у ног Люси. «А мне нравится маячить над тобой». «Только в специально отведенное для этого время», — сказала Люси. Она дотронулась пальцами до его затылка. «Чудесные волосы», — сказала она. «Стриги их всегда коротко». «Обещаю», — произнес Джефф. Люси запустила пальцы в его волосы. «У тебя череп упорного и настойчивого человека, а волосы пахнут, как у Тони», — заметила Люси. «Солнцем, жарой, летом». «С годами у мужчин волосы начинают пахнуть иначе. Сигаретным дымом, тревогами, усталостью, парикмахерской». «А какой запах у усталости?» — спросил Джефф. Люси задумалась, потом сказала: «У нее вкус аспирина». «Будь я взрослым мужчиной, я любила бы только 17-летних девушек, сияющих, пухленьких, свеженьких». «Будь я взрослым мужчиной», — повторил за ней Джефф, — «я любил бы только тебя». Люси усмехнулась. «Как прекрасно ты воспитан. Скажи честно, сколько девушек у тебя было?» «Одна». «О», — вырвалось у Люси, — «значит, вместе со мной две». «Вместе с тобой одна». «У тебя и правда прекрасные манеры. Ты меня, конечно, обманываешь». «Хорошо», — сказал Джефф. «Я во всем признаюсь. Я заправский сердцеед. С тех пор, как мне стукнуло 15, полдюжины женщин покончили с собой из-за моей персоны. Меня разыскивает полиция 10 штатов. В 4 года я соблазнил лучшую подругу моей бабушки и с тех пор не знаю отдыха. Я объявлен персоной нон-грата на территории кампусов всех женских колледжей восточных штатов. Моя книга «Как побеждать, удерживать и бросать женщин» переведена на 12 языков, в том числе на 2 мертвых. «Достаточно. Я уже получила представление», — сказала, смеясь Люси. «А ты забавный». «А я считала теперешнюю молодежь ужасно распущенной». «Я полная противоположность», — заявил Джефф. Люси подняла голову и с любопытством изучающе посмотрела на Джеффа. Он не повернулся. «Я тебе верю», — сказала Люси. «Но я ждал». «Чего?» «Тебя», — ответил Джефф. «Ну, а если серьезно?» «Я говорю серьезно», — сказал Джефф. «Я ждал чего-то», — он на мгновение задумался, — «захватывающего. Я не любитель мимолетных связей. Среди моих знакомых девушек немало хорошеньких, привлекательных, интересных, но ни с одной из них у меня бы не получилось романа, который поглотил бы меня».